Глава 11. 23 июня 2015 года. Москва. Вернувшись в Москву, я почти сразу столкнулся с некоторыми несообразностями, ставшими следствиями изменений реальности в отношении лично меня. Началось с того, что здесь не оказалось станции метро, возле которой я жил. Конечная остановка на этой ветке находилась гораздо ближе к центру, и мне пришлось добираться до дома на маршрутке. Насколько я помнил, моя станция была построена несколько лет назад, уже при втором правлении темнейшего. Затем начались проблемы посерьезней. Ключи не подходили к замкам входной двери. А она у меня, как у большинства москвичей, стальная, и просто так, вызвав слесаря из домоуправления, ее было не взломать. Пришлось доставать планшет, искать в Рунете фирму, занимающуюся подобными работами, и вызывать мастера-медвежатника. Впрочем, прибыл он довольно быстро, и часа не прошло. Первым делом, как и полагается, солидный, немолодой, но крепкий дядька в чистенькой и даже отглаженной рабочей спецовке с логотипом фирмы на спине попросил меня предъявить паспорт, чтобы проверить регистрацию. Мельком глянув на штампик, мастер сверился с адресом в заказе, мазнул взглядом по номеру квартиры на двери и уже протягивал мне паспорт, как вдруг отдернул руку и уставился на обложку. «Не пойму чего-то», — пробормотал дядька, разглядывая золотой герб Российской Федерации. «Что-то глаз кольнуло, какое-то несоответствие, но что?» «Уважаемый, нельзя ли побыстрее?» — нетерпеливо сказал я, притоптывая ногой. «Я только что с поезда, сутки уехал, устал как собака, хочу принять душ 100 грамм и завалиться спать». «Да-да», — рассеянно ответил мастер, и вдруг достал из поездной сумки свой паспорт и приложил его к моему. Не нужно было быть особенно глазастым, чтобы увидеть. Гербы на обложках документов отличались. Обе головы моего двуглавого орла украшали короны, а на гербе паспорта мастера ничего подобного не было. Да и крылья орлов, если внимательно приглядеться, тоже были разными. На моем перья торчали вверх, а у дядькиного опускались вниз. «Это чего, новый паспорт ввели?» — удивленно спросил мастер. «Наверное, я не приглядывался», — рассеянно ответил я, сам малость ошарашенный таким открытием. «Я недавно менял на 45-летие». «Ладно, вы извините», — сказал мастер, возвращая мне документ. «Просто мазанул по облоге взглядом и за что-то зацепился». «Бывает», — неопределенно ответил я, убирая паспорт в карман. Дядька реально оказался мастером не только по должности. Открыл замки минут за 10, используя только набор отмычек и кувалду. Шутка, просто отмычками. За дополнительную плату он поменял оба замка. У него с собой было штук 10 на выбор. И я, наконец, попал в свою квартиру. Зашел внутрь не без опаски, ожидая новых, а, возможно, и неприятных сюрпризов. Но кроме нового незнакомого светильника в прихожей, других отклонений от привычной обстановки моего скромного однокомнатного жилища так и не обнаружил. Эти дополнительные открытия, сделанные вот так походя на бытовом уровне, возбудили мое любопытство. Поэтому я слегка изменил запланированную программу на вечер. После душа, 100 граммов коньячку и легкого ужина я не стал ложиться спать, а припал к компьютеру, обшаривая Рунет в поисках новой информации. Мне было до жути интересно, как моя скромная помощь повлияла на исторические события в России, ну, кроме некоторых изменений в первых боях пограничного сражения. Но чем дальше читал статьи и монографии историков, тем больше понимал. Изменилось, к моему разочарованию, довольно мало, особенно в первые 2 года войны. Воспользоваться тем, что первый удар немцев встретили в боевых порядках, а не в пунктах постоянной дислокации, наши войска особенно не смогли. Просто удалось избежать катастрофы первого дня. А вот потом все пошло почти как в ту историю, которую здесь теперь знал только я. То есть и чудовищные потери, и котлы, и разгром авиации. Все это было так же, как и в моей реальности. Ну, почти. За первый год войны Красная Армия потеряла почти 5 миллионов убитыми и пленными. Сколько мы потеряли в прошлом варианте истории, я не помнил, но надеялся, что все-таки текущая цифра чуть меньше. В нашей истории потери РККА в 1941 году оцениваются в 6 миллионов 300 тысяч человек. Мои надежды подкреплялись тем, что в этой истории в Ленинграде также попавшим в блокаду, которая продлилась 712 дней, то есть чуть меньше, чем в моей реальности, погибло не 900 тысяч человек, а всего 500 000. То есть всего это было для меня, а для людей этой реальности эти 500 000 были поводом для глубокой скорби. И, к сожалению, как и в моей реальности, для политических спекуляций отдельных личностей насчет того, что гораздо разумнее было бы сдать город и не подвергать людей страданиям. Как бы там ни было, я попытался экстраполировать изменение соотношения потерь блокадников на потери войск, ну, с некоторыми коэффициентами. Ведь для снижения потерь блокадников надо было просто чуть раньше начать массовую эвакуацию детей, стариков и незанятых на производстве и в жизнеобеспечении города, и отправлять эвакуированных подальше на восток. Эвакуация из Ленинграда началась еще 29 июня, то есть через неделю после начала войны, но столкнулась с ярко выраженным нежеланием населения уезжать из города. Кроме того, многих, в частности детей, эвакуировали в Ленинградскую область, вследствие чего при приближении фронта их пришлось вывести обратно в город. Так что, по моим прикидкам, реальные потери РККА в этом варианте Великой Отечественной вряд ли снизились более чем на 15%, а то и менее. Ой, как крепко врал нам этот урод Резун, испоганивший такую фамилию. Резун, бывший майор Советской Армии, по некоторым сведениям капитан, предатель и перебежчик, проживающий в Англии. В 1981 году, занявшийся писательской деятельностью под псевдонимом Виктор Суворов и опубликовавший несколько опусов, оправдывающих версию, что Сталин в 1941 году был готов к нападению на фашистскую Германию. Именно поэтому, мол, Гитлер и напал на СССР. Поскольку эта версия в его книге была во многом представлена в виде ура-патриотического варианта неминуемого разгрома немецких войск, в случае, если РККА успела бы первым перейти в наступление, некая не слишком ориентирующаяся в реальном положении дел часть читающей аудитории поддалась обаянию упущенной победы и приняла эту версию. Впрочем, несколько поразмышляв, я пришел к выводу, что мои выводы о незначительности положительных изменений в 1941-м не совсем верны. Да, положение на фронте поменялось не очень. Но для достижения тех же результатов немцам, вероятно, пришлось положить куда больше своих солдат, чем в моей прежней истории. Я употребил термин «вероятно» из-за того, что довольно плохо разбирался в данном вопросе. И так слишком много информации на мою голову свалилось, чтобы еще и детальными цифрами немецких потерь по годам и сражениям голову забивать. Кроме того, должно быть и косвенные выигрыши, в полной мере проявившие себя гораздо позже. Вследствие того, что линию старой границы немцы прошли все-таки где-то на 80 дней позже, эвакуация заводов и фабрик, к которой, к тому же, как писали историки, руководство СССР начало очень серьезно и масштабно готовиться аж за 2-3 дня до начала войны, прошла куда более организованно и объемно. Например, удалось вывести часть квалифицированных рабочих и инженеров, а также некоторое количество станков и оборудования с тех предприятий, которые в моей реальности вообще не удалось эвакуировать, из Минска, Риги, Каунаса, Вильнюса и некоторых других городов. А те заводы, которые эвакуировали, удалось вывести в более полные комплектации и также более организованно, чем раньше. Заводы Москвы, Тулы и Коломны вообще не снимались с места, поэтому не снижали, а наоборот, все это время наращивали и наращивали производство вооружений. Видимо, Сталин, вычленив из моего сумбурного монолога информацию о том, что ни Москву, ни Тулу, ни Коломну мы не сдали и при прошлом варианте истории, решил дать московской промышленности перетерпеть месяц-другой под бомбами, но не трогать налаженное производство. И это принесло свои плоды. Например, в моей истории московский завод «Компрессор», выпускавший установку БМ-13, в октябре 41-го эвакуировали на Урал. А здесь он остался на месте и продолжал активно работать. Так что январское контрнаступление Красной Армии, на этот раз начавшееся с рубежей на 100-150 километров западнее, поддержали лишние 7 батарей «Катюш». Да и планомерная эвакуация существенной части армейских и окружных складов приграничных округов также, похоже, заметно повлияла на ход войны. Во всяком случае, в этом варианте истории ни один, даже самый либеральный журналист, не обвинял Сталина в том, что какое-нибудь подразделение Красной Армии или ополчение, последнее ввиду не столь острой ситуации на фронте, не бросали в бой без подготовки, в какой-то момент времени кинули под танки с одной винтовкой на пятерых. Правда, в текущем варианте подобные обвинения выглядели как «бросили под танки только с одними винтовками». А дальше целый год, практически один в один с прошлым разом. Катастрофа под Харьковом, после которой наши войска отступали до Волги, случилась в мае, а финальный аккорд Сталинградской битвы прозвучал в конце января. Зато начиная с 43-го года изменения стали более существенными, да и общая картина поменялась довольно заметно. К примеру, в этом варианте истории нашим войскам удалось провести операцию «Большой Сатурн». Не стопроцентно успешно, часть немцев сумела прорваться, но и такой ограниченный успех привел к тому, что Харьков освободили уже в апреле 43-го года, а к июню наши войска вышли на побережье Днепра в районе Днепропетровска и Запорожья, образовав заметный выступ фронта, прозванный «Дугой». Поэтому Курская битва в этой реальности носила имя Днепровской, и ее оборонительная фаза продолжалась всего три дня, причем немцы так и не сумели прорвать фронт. А дальше события еще больше ускорились. Операция «Багратион» проходила с конца ноября 43-го по январь 44-го. Варшаву освободили сходу, восстания не было. Прибалтику заняли полностью и на рубежи западнее Вислы, захватив многочисленные плацдармы, вышли почти повсеместно. Висло-Одерская операция началась весной 44-го года и продолжалась всего 15 дней, закончившись приблизительно на тех же рубежах, которые я помнил из своей истории. Берлин взяли штурмом в августе 1944 года, но после этого немцы не сдались. Фюрер сбежал из столицы и наускивал фанатиков, сидя в неприступной крепости в предгорьях Альп. Бои шли всю осень, в большей степени из-за того, что высадка союзников в Нормандии произошла даже позже, чем в моей реальности, в начале сентября 44-го. И понятно, что ее произвели только для того, чтобы американцы успели подгрести под себя на континенте хоть что-нибудь. Практически никакой помощи нашим войскам эта высадка не оказала, да и не могла изначально. К концу августа численность немецких войск на территории Франции насчитывала едва 20 тысяч человек, да и те были в основном из состава охранных дивизий, без артиллерии и другого тяжелого вооружения, не говоря уж о танках. Все остальные боеспособные части немецкое командование стянуло в рейх. Впрочем, не очень-то им это помогло. Советскую армию образца 44-го года было не остановить. Она прошлась по еще довольно крепкому вермахту, как паровой каток. Общие потери нашей страны составили 19 миллионов человек. Из них гражданских больше половины. Потери, конечно, огромные, но все же меньшие, чем те чудовищные 28 миллионов, которые запомнил я. Кстати, мои предложения Сталину, которые я сделал при нашем последнем разговоре, ну, насчет попыток оттянуть вступление в войну Финляндии и Венгрии, сработали ровно наполовину. Вступление в войну венгров действительно удалось оттянуть, причем солидно, почти на месяц. А вот финны начали боевые действия в те же сроки, что и в моей истории. 1 июля немецко-финские войска ударили в Заполярье, а 2 июля в районе Ладожского озера. Похоже, что время вступления Финляндии в войну на самом деле оказалось вызвано не советскими бомбардировками, а даты окончания сосредоточения наступательных группировок финской армии. Финское руководство при любом раскладе планировало вступить в войну на стороне Германии, но при этом изо всех сил старалось любой ценой избежать ответственности за начало боевых действий. Вследствие этого, например, массированные действия с территории Финляндии изначально планировалось начать через 8-10 дней после атаки Германии, в расчете на то, что советское противодействие Германии за это время предоставит предлог для объявления Финляндии войны. СССР по итогам войны досталась вся Германия. Сталин умер в 1955 году, и ничего похожего на разоблачение культа личности так и не произошло. Вероятно, из-за того, что Хрущев не пришел к власти после хозяина, бесславно погибнув аж в 1941 году где-то на Юго-Западном фронте. Но даже все это не сильно помогло. В смысле для сохранения Советского Союза, который в текущей версии реальности распался несколько позже, в 1993-м. К власти пришли Маленков и Берия, однако уже через год произошел дворцовый переворот, в результате которого Берия был убит. К его чести, убит в неравном бою с армейцами, которых возглавил Жуков. Затем должность генерального секретаря некоторое время занимал некий товарищ Подгорный, про которого лично я вообще ничего не слышал. Подгорный Николай Викторович, 1903-1983 года рождения, советский политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР, член ВКП КПСС с 1930 года, член ЦК КПСС, член Президиума Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой социалистического труда. Его в 1966 году сменил дорогой Леонид Ильич. Далее история, на мой сугубо дилетантский взгляд, не отличалась от нашего варианта. Разве что Горбачев, сука такая, правил лишних два года. И холодная война шла своим чередом, и перестройка с гласностью объявились в аналогичный период, и с алкоголизмом боролись, и с сигаретами был дефицит. А потом наступила эпоха Ельцина, и все с ней связанное. Тотальная коррупция, обнищание населения, разгул бандитизма, разворовывание страны олигархами. Бонусом к этому пришли две чеченские войны. К счастью, Борис склеил ласты от сердечного приступа, и к власти пришел наш темнейший, который довольно бодро взялся чистить Авгиевы конюшни, доставшиеся от предшественника. Правда, здесь в игру со сменяемым тандемом не играли. Владимир Владимирович бессменно рулил страной в ручном режиме все 15 лет своего правления. Выходит, что камень, который я бросил в болото исторической последовательности, вызвал не очень большие круги на воде, быстро стихнувшие. Увы, от рассуждений, что надо было сделать такому дураку, как я, вместо того, чтобы геройствовать с пулеметом в руках, меня оторвал телефонный звонок. Глянув на экран, я обомлел. Там высветился номер вызывающего абонента. Батоныч. Неужели снова? Я осторожно нажал кнопку ответа и тихо спросил. «Товарищ Сталин, вы?» В динамике раздался жизнерадостный смех и голос настоящего Батоныча. «Он самый, Виталик, он самый! Ты чего там, совсем одурел дома сидячи? Че с тобой случилось-то? Куда ты пропал? Не забухал ли часом? Третий день на работу не выходишь!» «Генеральный наш два раза про тебя спрашивал, мол, какие-то проекты обещал сдать и не сдал. Хорошо, что я сказал, приболел наш ценный сотрудник, лежит дома, лекарства пьет. Вроде на первый раз прокатило. Ой, гляди, Виталик, нарвешься на увольнение. Сам знаешь, сейчас кризис, а работенку для офисного планктона найти непросто. Мы же с тобой мужчины в летах. Замена из молодых и борзых быстро найдется. Ну, чего молчишь?» «Да ты ж слова вставить не даешь», — ухмыльнулся я. «Каюсь, грешен, забил на работу болт, но алкоголя даже в рот не брал. Тут такие дела творятся, не до выпивки как-то. Вот, машину профукал». «Угнали или разбил?» — сочувственно спросил Батоныч. «Сначала разбил, потом, можно сказать, что угнали», — грустно вздохнул я. Субарик реально было жаль, привык я к нему. «Что теперь делать, ума не приложу, это ж в Белоруссии произошло». «Ну ты, братуха, даешь!» — присвистнул от удивления Володька. «Кой черт тебя к бульбашам занес?» «Можно сказать, что в историко-этнографическую экспедицию съездил», — усмехнулся я. «Да, дела», — снова присвистнул Батоныч. «Это у тебя, Виталий, от резкого упадка содержания этилового спирта в крови. Говорил же, что надо на Ахтубу, а там с мужиками водки бы хряпнул. И быстро в себя пришел, а то...» «Слова-то какие, экспедиция, да еще и историко-этнографическая». «Пойду загляну в словарь, узнаю, что это такое». Батоныч, конечно же, прикалывался. Владимир Петрович Бат, такая фамилия ему досталась от предков, поволжских немцев, подполковник танковых войск в отставке, закончил в свое время Академию Генерального штаба и такие слова, безусловно, знал. Просто любил косить под дурачка, заядлого рыбака и тихого алкоголика, справедливо считая, что с дурака спроса меньше. «В общем, вот тебе мой совет, Виталик. Сходи в отделение, напиши заяву об угоне. Только не упоминай при этом Белоруссию». Голос Батоныча неуловимо изменился, мало напоминая того балагура и рубаху парня, которым его привыкли видеть все окружающие. «В Москве твою тачку угнали, и точка. Она же у тебя застрахована была?» «Ну да, обычная каска», — поразмыслив над советом и посчитав его добрым, ответил я. «Так и сделаю. Ты-то сам на работе сейчас?» «А куда я денусь с подводной лодки?» — хохотнул Батоныч, вновь надевая маску балагура. «Сижу, закорючки на экране расставляю». «Угу, закорючки он расставляет, как же». Владимир Петрович являлся моим непосредственным руководителем, начальником отдела, и в его подчинении пребывало больше двух десятков человек. Причем по каким-то неведомым соображениям, впрочем, я догадывался по каким, в свой отдел он набрал почти исключительно бывших военных. Меня так и вообще, считай, с того света вытащил, когда я после комиссования из рядов нашей доблестной армии и ухода жены тихо спивался в крохотной однушке на окраине города, доставшейся после размена семейной квартире. Он хорошо знал меня до этого. Некоторое время, почти полгода, наши подразделения воевали в составе одной группы, мы виделись чуть не каждый день, подружились, можно сказать. И таких, как я, поломанных жизнью бывших вояк, у нас в отделе снабжения крупной коммерческой фирмы было больше половины. Из своих орлов Батоныч начальству никогда не сдавал, даже когда кто-нибудь по старой памяти уходил в небольшой загул. Наверняка и в этот раз отмазал. «Батоныч, ты прости, что не предупредил о проголе. Как выйду, отработаю, ты меня знаешь». «Заметано, Виталя», — серьезно ответил приятель. «Сколько тебе еще времени нужно на утрясание всех личных дел?» «Завтра выйду, Володь». «Точно?» — усомнился Батоныч. «Абсолютно точно. Я все дела передал. Завтра я на работе как штык». «Лады. Если понадобится какая-то помощь, звони». И Батоныч отключился. Я машинально ответил «до связи». Положил телефон, сел за комп, но к просмотру исторических материалов не вернулся, призадумавшись о своем текущем положении. Во-первых, я натуральным образом пролюбил свою единственную машину. И ладно бы эта жертва какую-нибудь существенную пользу принесла, так, похоже, нет. Раз в увиденных мной сведениях не нашлось чего-либо похожего на новость о развертывании производства инжекторных двигателей с электронным управлением. Во-вторых, я только сейчас с ужасом и пробежавшими по спине мурашками сообразил, что два раза натуральным образом ходил под смертью и только чудом или божьим попущением, берегущим пьяницу дураков, избежал ее. С базовой подготовкой у меня было все в порядке, все-таки офицеров в советской армии учили на совесть. Но вот боевые навыки утратились практически полностью. Не будь того близкого разрыва снаряда в Брестской крепости, перенесшего меня назад в будущее, хрен бы знает, как бы я дальше воевал. Особенно дойди дело до рукопашной. Того здоровенного пулеметчика на лестнице красноармейского клуба я завалил не из-за знаний приемов боевого самбо, а чисто как гопник в подъезде, тыкающий пером в спину зазевавшегося интеллигента. В-третьих, те драгоценные сведения, которыми я набил память планшета, вряд ли удалось бы реализовать, доберись я лично до самого товарища Сталина. Как бы я их оттуда извлекал? Путем ручного переписывания с экрана, пока аккум на планшете не сдохнет или сам девайс не сгорит на подзарядке. Там ведь без выпрямителя и трансформатора не обойтись. Мало того, что в электросети напряжение совсем другое, так оно еще и скакало непрерывно, судя по отзывам современников. Да и так ли уж драгоценны набитые в планшет без особой сортировки материалы? После того, как я покопался в здешнем рунете, я понял, что простая информация... Москва, Тула и Коломна так и не были захвачены, пожалуй, принесла больше пользы, чем мегабайты чертежей нового для 1941 года оружия и модернизации старого со всеми командирскими башенками и тому подобным. Можно было вспомнить еще и в четвертых, и в пятых. Короче, многого я не предусмотрел и многое забыл. Оправдывало меня лишь одно, я вообще-то не готовился проваливаться в прошлое. Раз уж это произошло, причем два раза, то может произойти еще раз, поэтому следует сделать правильные выводы из моей эпопеи и начать готовиться к следующему провалу. С чего начать? С физподготовки однозначно. Пойду в фитнес-клуб, которым владеет один старый знакомый еще по службе в армии, бывший капитан спецназа. Он меня давно к себе зазывал. Там, кроме йоги для девочек и бистронга для офисных хомячков, есть секция боевых искусств. Для тех же хомячков, только считающихся себя крутыми бруталами. Это те, которые в ночных клубах вместо коктейлей исключительно вискарь заказывают, типа по-мужчински. Занятия в основной группе таких супер-мачо мне точно ни к чему, но тренировки с инструктором, он же владелец, помогут вернуться в нормальную боевую форму. То дальше. Пожалуй, стоит пересмотреть подходы к собираемой информации. Оружие и боевая техника теперь должны отойти на второй план. А вот уставы, наставления, новые тактические схемы, наработанные в войсках только к 43-44 годам, сведения о размещении войск и авиации противника с максимально подробной привязкой к датам, а также всякие проблемы и косяки, возникавшие при размещении предприятий на новых местах, организации новых производств, проблемы со снабжением, с освоением новых технологий, выйти на первый. И готовить информацию нужно на адекватном прошлом времени носителе, на бумаге. Собрать выжимку и распечатать. Вот только хорошенько подумать, что брать. В отличие от электронных носителей, на бумагу многое не напихаешь. Вернее, напихать там возможно, но как потом тащить 2 центнера макулатуры? Ну и соответствие окружающей среде. Ведь в Брестской крепости я не спалился только благодаря грамотно сделанному удостоверению и униформе реконструкторов. Однако тогда сыграл роль жутчайший цитнот, в котором пребывали защитники крепости. Плюс идущий вокруг бой, обстрел и общая неразбериха. Будь у них чуть больше времени, да в спокойной обстановке, раскололи бы они меня. Подозреваю, что да, причем не в качестве пришельца из будущего, а как немецкого или уругвайского шпиона и провокатора. И поймают не на документах, они, скорее всего, действительно лучше настоящих, а на знании местных реалий, в которых я действительно совершенно не разбирался. К тому же каждый нормальный военнослужащий держит в голове имена вышестоящих командиров от ротного до корпусного или фронтового звена. И если фамилии командиров самого высшего звена, фронтового, я как раз неплохо запомнил, то звенья ниже, увы, не знал почти никого. Но, может, кроме Сандалова и Коробкова. На самом деле немножечко больше, но все равно критически мало. На следующий день я явился на работу и сразу, манкируя своими прямыми служебными обязанностями, пользуясь халатностью непосредственного начальника, добрый Батоныч не стал загружать меня большим объемом заданий, погрузился в подготовку нужной информации к распечатке. Вот с этим произошел основной затык. Я просто не мог сообразить, какая именно инфа действительно критически важна, а без какой наши предки могут обойтись, как обошлись в реале. Понятно, что тащить в прошлое схему атомной бомбы электрическую принципиальную особого смысла нет. Ее все равно не успеют построить до конца войны, да и победили без нее. Впрочем, пример с бомбой неудачен. Эта схема может пригодиться в будущем. Как изменилась бы ситуация в мире, если бы СССР получил атомную бомбу хотя бы в 1946 году? Может быть, удалось бы избежать столь масштабной милитаризации экономики, буквально обескровившей СССР? А вот насколько нужны чертежи РПГ-7? Смогут ли наладить его производство хотя бы к Днепровской дуге? А промежуточный патрон 7,62×39? И таких проклятых вопросов к концу дня накопилось около сотни. Я так и не смог выделить приоритетные направления, начав копировать все подряд. Боевые уставы 40-х годов, в частности БУП-43, книги по истории вооружения, как создавалось, принималось, какие были трудности при эксплуатации и тому подобное, схемы самолетов, танков, артиллерийских орудий и прочего, карты и схемы расположения немецких аэродромов, складов и узлов снабжения в первую неделю войны, схему расположения аэродромов авиации, ПВО и зенитных батарей в районе Плоешти, просто исторические документы и учебники истории, то есть то, что непрофессионал может накопать в интернете. А вось, если напечатаю мелким шрифтом, пачка бумаги не такая толстая выйдет. Особенно тщательно я покопался в информации о местах дислокации финских и немецких войск на территории Финляндии, умудрившись наложить раскопанную информацию о дислокации немецко-финских частей аэродромов на карты Яндекса и Google и даже снять точные координаты. Даст Бог, те силы, что уже дважды позволили нам со Сталином услышать друг друга, вмешаются еще раз. Признаю свою ошибку, и эти сведения помогут сделать удар по финнам и немцам более эффективным. Я настолько увлекся процессом, что перестал выходить на перекуры с коллегами, а потом уже даже не отвечал на подначки товарищей, видевших мой энтузиазм, направленный не в ту сторону. И поэтому пиликанье служебного телефона прозвучало для меня как звон будильника для подростка, досматривающего кульминационный момент сладкого эротического сна, фактически сорвало оргазм. Я посмотрел на ни в чем не повинный аппарат, прикидывая, как лучше мне его разбить, долбануть кулаком или шваркнуть со всей дури об пол. Секунд 30, скрипя зубами от злости, я слушал трели панасоника, рассчитывая, что неведомый абонент передумает меня вызывать, но потом все-таки сорвал трубку и буквально выкрикнул в микрофон. «Внимательно!» Это у меня такая манера отвечать на вызовы по работе выработалась. Сокращенный вариант фразы «внимательно вас слушаю». В трубке некоторое время молчали, отчего я фактически закипел. Мало того, что от важного дела оторвали, так еще и разговаривать не хотят. Но затем я поймал взгляд привставшего со своего председательского места. Он сидел за своим столом лицом к остальным сотрудникам отдела Владимира Петровича. Выражение глаз Батона, явно среагировавшего на мой крик, не сулило ничего хорошего. Увлечение увлечениями, работа работой. Он прощал нам, своим сотрудникам, мелкие нарушения трудовой дисциплины, считая, что выполнение возложенных обязанностей главное, но сейчас он был прав. Мог позвонить клиент, а это святое. «Извините», — буркнул я в микрофон, — «внимательно вас слушаю». «Товарищ Дубинин?» — как-то неуверенно раздалось из динамика. «Это снова ви? Что у вас тряслось? Голос какой-то напряженный». «Товарищ Сталин», — выдохнул я. Злость и напряжение сразу улетучились. Меня как будто теплой волной обдало. «А как вы... Как вам удалось позвонить на этот номер? Впрочем, что я спрашиваю? На два других номера вы уже мне дозвонились». «Так у вас целых три телефона?» — немного удивился Иосиф Виссарионович. «Ну как три? В первый раз вы позвонили на мобильный, второй раз на планшет. Вот сейчас вызов пришел на служебный телефон, подключенный к городской сети». «Богато живете!» — вождь коротко хохотнул. «Да не особо, товарищ Сталин. Как все. Некоторые вообще с двумя мобилами ходят». «Я так понимаю, что ви к нам больше не попадали?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Попадал», — усмехнулся я. «Буквально через час после нашего крайнего разговора я в Бресте был на вокзале. Поговорил с вами и пошел время скоротать до поезда. Из достопримечательностей там только мемориал в Брестской крепости. Пришел туда и провалился к вам в 41-й год. Прямо во время атаки немецкой штурмовой группы на цитадель. Пришлось немного повоевать. Еле отбился». «А обратно? Как вы попали обратно?» — с интересом спросил вождь. «Как и в первый раз. Рядом рванул взрыв. Наши люди нашли место первого... возвращения», — огорошил Сталин. «Там ведь и свидетели нашлись. Артиллеристы 7-й противотанковой бригады под командованием сержанта Костевича ехали на пункт боепитания. Они показали на допросе, что видели на шоссе странно одетого мужчину, но поговорить с ним не успели. Шальная бомба с удиравшего немецкого бомбардировщика и почти прямое попадание в незнакомца. Тело не нашли». «А Субарик? Автомобиль мой вы нашли?» — оживился я. «Там же всего 2 километра от того места». «Да, нашли», — обрадовал Сталин. «Но, к сожалению, эвакуировать его не успели. Туда прорвались немецкие танки. Наша спецгруппа была вынуждена отступить, предварительно уничтожив ваш автомобиль». «Жаль», — скривился я, — «там целый кладезь новейших технологий. Вот поэтому руководитель группы и принял решение об уничтожении. Незачем снабжать новыми технологиями наших врагов. Считаю, что сотрудники спецгруппы поступили правильно». «Словно в оправдание», — сказал Иосиф Виссарионович. «Да я им не в упрек», — ответил я. «Я ж сам там был, понимаю, какая там обстановка. Кстати, а какая сейчас обстановка в Брестской крепости? Я ведь толком-то ничего не узнал. Понял лишь, что большую часть размещенных в крепости частей и подразделений успели вывести. Оставили только гарнизоны пограничников. Ими командовали капитан Гончар и лейтенант Кижеватов. Это настоящие герои, товарищ Сталин. Их обязательно надо наградить». «Не беспокойтесь, товарищ Дубинин. Наградим», — веско ответил Иосиф Виссарионович. «А обстановка там крайне напряженная. Крепость была окружена уже к полудню 22 июня. Но вчерашним утром нашим войскам удалось ее деблокировать. Ввиду невозможности удержания, да, собственно, отсутствия военной необходимости, гарнизон Брестской крепости был эвакуирован. Эвакуация прошла организованно. Вынесли и раненых, и даже часть убитых. И вы правы, товарищ Дубинин. Там сражались настоящие герои. бились одним батальоном против целой немецкой дивизии, но цитадель не сдали. «А как у вас в целом обстановка, товарищ Сталин?» — спросил я, лихорадочно раскрывая на экране компа папки с тем, что уже успел накачать, и отчаянно пытаясь понять, что именно стоит сообщать сейчас, во время именно этого, так сказать, сеанса связи, а что может потерпеть до очередного провала в прошлое. Тем более, что о его дате у меня не было никаких представлений. Как я не думал об этом вопросе, пока никаких внятных мыслей насчет граничных условий, при которых происходит подобный провал, у меня не появилось. «В целом», — голос собеседника ощутимо посмурнел, — «в целом тяжелое, но не критическое, как мне докладывают. Крупных прорывов фронта, о которых вы мне рассказывали, не произошло». «Это хорошо, товарищ Сталин, но...» — замялся я. «Что «но», товарищ Дубинин?» — сразу же спохватился Иосиф Виссарионович. «Я после возвращения из Бреста обратил внимание на то, что история изменилась. Копался вчера целый день в интернете». «Где, простите, копались?» — заинтересовался Сталин. «В интернете. Это такая глобальная информационная система. Так вот, как ни прискорбно мне это вам сообщать, но пограничное сражение Красная Армия все-таки проиграла, пусть и не с таким разгромным счетом, как в первый раз». И дальше война шла примерно аналогично предыдущей версии событий. Правда, закончилась на полгода раньше, и потери уменьшились примерно на треть. «Значит, все это напрасно?» Даже по голосу стало понятно, что Иосиф Виссарионович оторопел. «Нет, ну что вы, товарищ Сталин! 8 миллионов спасенных жизней, ведь это тоже результат!» Я поторопился утешить вождя. «Где-то начиная с 43-го года хронология основных сражений все-таки начала меняться. Да и после войны...» «Что после войны?» «СССР все-таки удалось сохранить?» — с надеждой спросил Иосиф Виссарионович. «Увы, нет. Но распад произошел на 2 года позже. И вы, кажется, все-таки своей смертью умерли». «А до того я умер не своей?» — с ноткой иронии спросил Иосиф Виссарионович. «Кто-то помог?» «Не могу сказать точно. Наши историки так и не пришли к единому мнению, но версия с отравлением — одна из основных. Вторая по значимости — не оказание надлежащих медицинских услуг после приступа. Вы уж простите, товарищ Сталин, что я об этом». «Ничего страшного, товарищ Дубинин. Все мы смертны», — философски заметил Сталин, а затем продолжил уже более тяжелым тоном. «Для меня куда страшнее узнать, что дело всей моей жизни закончилось крахом. Вот это действительно страшно. А смерть — всего лишь переход». «Ничего себе его на мистику пробило! Или правы те исследователи, которые утверждают, вождь до конца своих дней оставался искренне верующим человеком, просто не показывал этого на людях. Я так понял, что вам так повезло в этот раз из-за гибели основного подозреваемого по делу о нашем убийстве в моем предыдущем варианте истории Хрущева». «Никитка?» — удивился Иосиф Виссарионович. «Он был главным подозреваемым?» «Вот уж не подумал бы. А что с ним случилось?» «Погиб где-то на Юго-Западном фронте в 41-м году. Туда ему гниди и дорога. Вы представить себе не можете, товарищ Сталин, сколько грязи он на вас вылил после вашей смерти». «Никитка», — задумчиво повторил Иосиф Виссарионович, — «кто бы мог подумать?» «Да в вашем окружении, если разобраться, только ленивый потом вас не пинал. Вот как раз приличные люди наперечет». «Кто именно и что делал?» — немедленно сделал стойку вождь. «К сожалению, именно на эту тему я глубоко не рыл. В основном сейчас материалы по войне подбираю. Но если вы хотите, обязательно списочек составлю. А вот прямо сейчас хотел бы передать вам еще кое-какой накопленный к этому моменту материал. Возможно, именно эта информация позволит еще хоть немного переломить ситуацию уже в 41-м году, а то и избежать харьковской катастрофы 42-го». «Хорошо, диктуйте», — коротко отозвался Сталин. «На этот раз я говорил часа полтора. В принципе, куда меньше, чем мог бы. Разговор-то шел по стационарному телефону, так что следить за зарядом аккумулятора, мобильника или планшета не требовалось. Но я пока был не готов к более длительному разговору. Не успел окончательно осмыслить состоявшиеся перемены, выделить информацию, которую стоит читать ключевой, собрать ее в полном или хотя бы максимально доступном объеме. Так что, пока я вываливал на голову вождя только свои прикидки или чистую конкретику типа координат тех же финских и румынских аэродромов. И он это явно почувствовал. «Я благодарю вас за переданную вами информацию, товарищ Дубинин. Она очень важна, и мы ее непременно используем. Но должен сказать, что она представляет из себя в первую очередь сведения военного и технического характера. Меня же очень волнует кое-что другое». «Почему развалился Советский Союз?» — после короткой паузы уточнил я. «Да», — коротко ответил вождь. «Ведь с этого момента у вас прошло уже более 25 лет. Вы можете предоставить мне хоть какие-нибудь аналитические оценки и выводы, хотя бы свои собственные». «Нет, Иосиф Виссарионович, не могу сказать вам ничего конкретного», — решительно произнес я. Здесь я немного слукавил. Еще недавно я твердо знал, что во всем виноваты Горбачев и Ельцин, вкупе с Яковлевым и Шеварднадзе, и предательство верхушки партии и государства. Но сегодня, после нескольких бесед со Сталиным и отчаянных попыток детально разобраться с такой глобальной проблемой, как катастрофа РККА 1941 года, внезапно осознал одну простую истину. До того момента, пока я не стал вот так детально, с максимально личной заинтересованностью, с непременным желанием разобраться, что действительно произошло летом-осенью 41-го, с холодящим душу ощущением, что цена именно моих ошибок, не чувство морального удовлетворения от победы в очередном сетевом сраче, либо досады от проигрыша в споре, а сотни тысяч, а то и миллионы сохраненных либо потерянных жизней, я ни хрена не знаю. И только вот сейчас, потихоньку, почти вслепую путаясь и разочаровываясь, я начинаю осторожно нащупывать то, что действительно может помочь. А во всех положительных изменениях истории, уже случившихся к настоящему моменту, моей заслуги не больше, чем у того петушка, который вовремя прокукарекал. И все. Чего уж тут говорить о, как выразился наш темнейший, крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. «То есть вообще ничего?» — удивился Сталин. «Даже каких-нибудь фамилий не назовете?» «Фамилии назвать могу», — тихо отозвался я. «Но все эти люди, они же дошли до своих постов и должностей, продвигаясь по партийной линии. Их когда-то отобрали, рассмотрели, проверили другие, более опытные товарищи. Потом рекомендовали их в кандидат, а затем и в члены партии. Третьи, еще более опытные, стали продвигать их по партийной линии. Сначала на уровень района, потом области, потом ЦК. И я не уверен, что если мы как-то остановим этих, никто вместо них все равно не исполнит то, что уже случилось в двух вариантах истории». Сталин молчал. Долго. И я тоже не рисковал прерывать его мысли какими-то своими словами. А затем он вздохнул и тихо произнес: «Вы правы, Виталий. Это очень непростой вопрос. Но мы бы попросили вас все-таки сообщить хоть какие-нибудь фамилии. Заверяю вас, что мы в ЦК, и я лично, не будем, как это говорится, рубить с плеча, а постараемся разобраться в действительной, а не мнимой вине этих людей. А если мы будем знать фамилии, нам хотя бы будет ясно, в какую сторону смотреть». Я вздохнул. «Тогда записывайте. Горбачев и Ельцин. Михаил Сергеевич Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС, доведший дело до того, что страна развалилась». «КПСС?» – переспросил Сталин. «Так стало называться ВКПБ после войны», – ответил я. «Не помню уж, в каком году переименовали». «Понял», – сказал Сталин после паузы, записав мои слова. «А кто второй?» «Борис Николаевич Ельцин. Бывший секретарь ЦК и первый президент независимой России, основной инициатор денонсации союзного договора 1922 года. Там еще вместе с ним были Кравчук и Шушкевич, президенты Украины и Белоруссии». «Тоже независимых?» — в голосе Сталина явственно начала ощущаться ярость. «Ну да, независимые республики Украина и Беларусь». «Их имена, отчества!» — в трубке словно затвор лязгнул. «Я это... «Не помню уже», — вздохнул я. «Давно дело было. К тому же их обоих, насколько я помню, на первых же после распада Союза выборах прокатили. И на Украине, и в Белоруссии. Так что больше они нигде особенно не светились, вот и запамятовал». «И это», — робко напомнил я, — «Иосиф Виссарионович, вы же обещали не рубить с плеча, а разобраться. Тем более, что у вас там в 41-м они еще пацаны. Родились-то, вероятно, году в 30-м, 35-м где-то». «Не волнуйтесь», — после довольно длинной паузы отозвался Сталин. «Мы их вообще трогать пока не собираемся. А вот к тем, кто будет их продвигать, я думаю, стоит присмотреться». Потом Иосиф Виссарионович снова замолчал и с явственно ощущаемой болью в сердце спросил: «А народ? Как к этому отнесся народ? Я ведь именно ради народа старался». «Народ», — вздохнул я, — «по большей части негативно отнесся. Жалели, что СССР распался, на кухнях брюзжали, на и только. Купились на обещание колбасно-джинсового изобилия. И оно, в общем, наступило, хотя и не для всех. И только сейчас начали понимать, что 100 сортов колбасы в магазине не делает их счастливыми». «Сколько сортов?» — охнул Сталин. «Ну, может, и не 100, хотя везде по-разному. Но очень много, избыточно, на мой взгляд, много. Зато почти лишились тех привилегий, которыми пользовались, не задумываясь. Достойных пенсий, бесплатного образования и здравоохранения, дешевого и качественного жилья, здоровых, без химии и продуктов питания, доступного по цене общественного транспорта. Хорошо хоть, что в последнее время взялись за ум и начали возрождать то, что просрали. Может, лет через 20 опять союз собирать начнем. Как только все местные царьки, бывшие партаппаратчики, попередохнут». «Отрадно слышать, Виталий, что вы так радеете за Россию». Иосиф Виссарионович первый раз назвал меня по имени. «Да я, в общем-то, товарищ Сталин, не только за Россию. Я за весь Советский Союз, да и за всю бывшую Российскую империю. Ведь совсем чуть-чуть, каких-нибудь 30-40 лет не хватило, чтобы действительно создать новую общность людей, советский народ. А то ведь разбежались сейчас по своим национальным норкам, как тараканы. И все почему-то были уверены, что именно они русских кормят, а вот как не стало старшего брата, так они прожрали все накопленное при Союзе запасы и теперь тянутся к нам, к России, с протянутой рукой. Ладно, что-то я увлекся. Больная для меня тема». «Ничего, Виталий, я вас понимаю», — грустно сказал Сталин. «Попытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы сохранить страну». «Вы это, Иосиф Виссарионович, когда после войны будете коллаборационистов наказывать, уж влепите им всем вышку, тварям поганым, причем через повешение, а то нам больно смотреть, как на Украине бывшие бандеровцы маршируют. Мало того, в последнее время к ним молодежь примкнула, а их последующие вообще гражданскую войну на востоке Украины развернули. Свой же народ убивают». «Бандеровцы это кто?» — спросил Сталин после очередной очень долгой паузы, и я услышал, как он скрипит карандашом. «Последователи Степана Бандеры. Была на Украине такая мелкая сволочь, националист. Ничем особенным не прославился, но нынешние украинские нацики его своей иконой сделали», — ответил я. «Вот и про него тоже не забудьте». «Записал», — сказал Иосиф Виссарионович через 5 секунд. «Вы упомянули про коллаборационистов. Всех я вам, понятное дело, вот прямо сейчас не назову, но парочку самых одиозных, пожалуйста. Генерал Власов и полковник Боярский. Это именно они первыми оформили идею РОА». «РОА?» — переспросил Сталин. «Так называемая русская освободительная армия, формирование в составе вермахта. На пике ее численность достигала 800 тысяч человек». «Сколько?» — охнул Иосиф Виссарионович. 800 тысяч», — повторил я. «Хорошо хоть, что в боевых подразделениях из этого количества оказалось не больше четверти. Да и повоевать им с Красной Армией почти не довелось». «Но все равно почти 1 000 000 предателей», — скрипнул зубами доселе выдержанный вождь. «Я приму надлежащие меры». Я откинулся на спинку стула, сжимая в потной руке трубку, и только сейчас увидел, что вокруг моего стола собрались коллеги. Почти весь отдел в количестве 10 человек во главе с Владимиром Петровичем и смотрят на меня странным взглядом, словно внезапно увидели говорящую собаку. И мало того, что говорящую, читающую наизусть избранные выдержки из пятого тома полного собрания сочинений Владимира Ильича Ульянова Ленина. «Эй, вы чего?» — спросил я, зажав микрофон трубки ладонью. «Ты сам-то чего?» — вопросом на вопрос ответил Батоныч. «Ты с кем там разговариваешь?» От неожиданности я аж поперхнулся. И что им сказать? Правду? Они сразу дурковоз вызовут или для начала попытаются купировать стресс алкоголем? Я тут это... «С одним приятелем альтернативную историю придумываю», — пробурчал я. «Ну и для более полного погружения он в роли Сталина, а я его советник из будущего». «И давно ты начал ролевыми играми баловаться?» — хихикнул кто-то из молодых коллег, явно придавая термину «ролевые игры» сексуальный контекст. «Так, ну-ка, народ, живо по местам!» — отработанным командным голосом пророкотал Батоныч. Коллеги порскнули к своим столам, а Володя грустно посмотрел на меня и сказал: «Виталя, завязывай с этой туфтой». А потом, оглянувшись и убедившись, что коллектив занял свои рабочие места, нагнулся ко мне и добавил: «Будь у меня такая возможность, я бы такого насоветовал». Потом, выпрямившись, снова перешел на командный тон. «Хватит дурака валять служебное время, займись делом. Если задание у тебя мало, я сейчас подкину. Все, все, Батоныч, завязываю, уже никто никуда не ползет. Дай хоть разговор закончить, еще пару минут». Владимир Петрович махнул рукой и ушел к своему креслу. Я оторвал ладонь от микрофона и тихонько сказал: «Товарищ Сталин, простите за паузу. Я сейчас на службе, и коллеги услышали разговор, но это полбеды. Разговор услышал мой начальник, а он у меня строгий, бывший военный». «Да, товарищ Дубинин, я понимаю», — немедленно откликнулся Иосиф Виссарионович. «Служба — это важно. Жаль, конечно, что так мало поговорили. Я бы мог прямо сейчас целую кучу очень важных сведений вам рассказать, пользуясь тем, что у этого телефонного аппарата нет батареек». «Не страшно, товарищ Дубинин. Вы мне и так чрезвычайно помогли, особенно с предупреждением о начале войны. А уж дальше мы сами. Это же наш мир. Нам в нем жить. На случай, если вы снова провалитесь в прошлое, не прощаюсь. Пароль прежний. Брест-41. До связи». «До связи», — грустно сказал я и положил трубку на рычаг. «Поговорили».